чтобы утрясти какие-то домашние дела, которые накопились с ее приезда в Кению, так что мы опять остались вдвоем с Локалем. Опять нам одним пришлось заботиться о гепардах. Так мы и побрели к ним. Я, увешанная камерами, биноклем, магнитофоном и мегафоном, и Локаль с корзиной мяса, бидоном воды и винтовкой. Наконец мы нашли их далеко на равнине Мулики. За несколько следующих дней они прошли по большому кругу и вернулись обратно к нашему лагерю. Вот уж этого я меньше всего хотела. Не хватало только, чтобы они привыкли к лагерю. Но все хитрости, на которые я пускалась, чтобы отвадить семейство, не помогли. Гепарды только перешли через речку и на несколько дней обосновались под акацией добычи. Однажды мы видели, как Пиппа подкрадывается к стаду из 12 водяных козлов. Она едва не схватила козленка, но мать его отбила. Я со страхом смотрела, как антилопа пытается ударить Пиппу копытами, защищая своего малыша. Ведь взрослый водяной козел весит до 400 фунтов, а Пиппа никак не больше 120, так что перед ней был действительно серьезный противник. Поскольку и на этот раз не удалось никого добыть, Пиппа решила на следующее утро прийти в лагерь в сопровождении Сомбы и Тайни. Бигбоя нигде не было. Пока я кормила мать с детьми, Локаль пошел искать его и увидел далеко за акацией добычи. Как ни старался Локаль подманить к себе Бигбоя, ему пришлось возвратиться ни с чем. Тогда мы с помощью мяса заманили к акации добычи всех остальных гепардов. Конечно, Бигбой видел и всех нас, и корзину с мясом, но не тронулся с места. Только когда мы в полном составе подошли к нему, он соблаговолил последовать за нами к акации добычи. Это внезапное проявление независимости удивило меня. Ему ведь было всего-навсего 8,5 месяцев, и в таком раннем возрасте расставаться с матерью, да еще когда хочется есть, а он был ужасно голодный, стоило посмотреть, как он набросился на мясо. В лагере Сомба вела себя за едой, как хорошая девочка. А тут вдруг снова вспомнила все кровожадные приемы защиты добычи и стала бросаться на меня с такой яростью, что пока семейство обедало, я не смела пошевельнуться. Но вот, наконец, даже Сомба не могла проглотить больше ни кусочка мяса и пошла вместе со всеми под колючий куст, который виднелся поблизости, чтобы поспать после сытного обеда. По пути туда Сомба наткнулась на Локаля и Стэнли. Они преспокойно сидели на травке. Я сделала им знак, чтобы они сидели, не двигаясь. А Сомба тем временем кружила совсем рядом и нахально обнюхивала их головы. Да, положение было не из приятных. Стоило кому-нибудь из мужчин сделать неверное движение, это могло плохо кончиться. Но они оба смотрели прямо в глаза Сомбе и не проявляли ни малейшего страха, как бы близко она ни подходила. Наконец она, видимо, удовлетворила свое любопытство и отправилась подремать. К вечеру семейство опять явилось в лагерь. Я протянула малышам тазик с молоком, и Сомбу опять было не узнать. Я даже отняла его у нее из-под носа, чтобы молоко досталось и остальным. И вот как только я наклонилась, чтобы взять корзину с мясом и подвесить на дерево, Сомба изо всех сил ударила меня когтями по голове. Просто счастье, что на мне был пробковый шлем, а то она сняла бы с меня скальп. Долго еще она подстерегала каждое наше движение. Мы даже не могли покормить гепардов, потому что она тут же бросалась на нас. Наконец она сунула голову в тазик с молоком, а мы воспользовались этой минутой и быстро схватили мясо. Только когда Сомба поняла, что никто не собирается украсть у нее ее долю мяса, она опомнилась. Порой Сомба вела себя, как настоящая маленькая разбойница, но подчас она умиляла нас. Стараясь разобраться в своих противоречивых побуждениях, она непременно бросалась на всех, кто осмеливался двигаться, когда она ела мясо на своей территории. Но когда она обедала в лагере, мы не замечали ни малейшего намека на враждебность. Она явно отличала еду на свободе от еды в лагере, Я подумала, наверное, она чувствует, что в жилище людей она не...